Глава 11. Через полтора часа они узнали, что с Лоусоном все в порядке, и вся банда Джакамелли Монаха схвачена в 50 метрах от здания полиции. Двое из пятерых почти сразу согласились давать показания. Дронго и Вейдемани, свернувшиеся в Бельведер, начали собирать свои вещи. Дронго позвонил Лоусону и сказал, что они готовы вылететь в Майами. Кевин перезвонил через 5 минут и сообщил, что самолет будет ждать на небольшом частном аэродроме, но для этого им нужно выехать в Нью-Джерси. И еще предупредил, чтобы они сдали Магнуму и водителю, который отвезет их в аэропорт. Ранним утром, когда на часах было еще только 5:30, за ними приехала машина. Оба напарника расплатились за номер и, усевшись в автомобиль, отправились в Нью-Джерси. В 13:00 в отель прибыли сотрудники ФБР, сумевшие проверить отпечатки пальцев и установить, что они принадлежат Эдгару Вейдеманису, который был зарегистрирован у них в отеле Бельведер. Но к этому времени оба напарника были уже в воздухе. Подлетая к Майами, капитан самолета сообщил, что температура воздуха в Флориде плюс 39 градусов по Цельсию. Услышав это, Эдгар изумленно посмотрел на друга. «Хорошо, что мы недолго останемся на этом полуострове. Я бы здесь сварился под таким жарким солнцем». «Глупости!» — благодушно ответил Дронго. 39 совсем немного. У нас в Баку часто бывает такая температура. Немного тепло, но, в общем, ничего особенного. Не забывай, что температура тела человека 36,6. Я помню, что в Испании была температура 44 градуса, а я с удовольствием ходил по пустым улицам в Валенсии. Или в Африке однажды было 46. Жарко, но терпимо. «Тебе нужно жить на экваторе, передвигаться на верблюде», — рассмеялся Вейдеманис. «Самолет терпеть не можешь, а жару переносишь достаточно стойко». «Надеюсь, что из Майами до Нассау лететь совсем недалеко», — заметил Дронго. «А мы не так много времени проведем над водой». «Терпеть не могу эти перелеты, особенно над океаном, хотя понимаешь, что падать будет одинаково неприятно и на землю, и на воду». «Ты невероятный человек», — произнес Эдгар. «Двуногих хищников ты не боишься. Готов бросаться в любое расследование, даже самое сложное. Тебя не пугают ни бандиты, ни мафиози. А вот с самолетом ты летать боишься, хотя всю жизнь летаешь. Чего ты еще боишься?» «Красивых женщин», — улыбнулся Дронго. «До сих пор теряюсь при виде красивых, умных женщин. Сразу попадаю под их очарование». «Оказывается, у нас еще и бабник», — рассмеялся Вейдеманис и, взглянув в иллюминатор, добавил: «Кажется, наш самолет пошел на посадку». В Майами их ждал другой самолет, рассчитанный на несколько пассажиров. В среднем седане помещалось больше людей, чем в таком самолете. Увидев его, Дронго нахмурился. «Это же обычный кукурузник. Они сошли с ума, предлагая нам лететь на таком самолете. Может, что, нам выделят дельтаплан?» Летчик смотрел на них, не понимая, почему они не садятся в самолет. Эдгар подтолкнул своего друга. «Он не понимает, почему ты отказываешься лететь. Садись в самолет и не позорься». «Пусть дадут лодку», — разозлился Дронго. «Или какой-нибудь плот. Лучше поплыву на нем, чем сяду в этот самолет. Он перевернется от малейшего дуновения ветра». Они говорили по-русски, и стоявший рядом летчик недоумевал, почему медлят эти двое незнакомых людей. Мы приказали взлететь, как только они сядут в салон, но эти двое продолжали спорить. «Пока мы стоим здесь, в любую секунду могут появиться представители иммиграционных властей, агенты ФБР или офицеры полиции», — напомнил Вейдеманис. «У нас практически нет времени. Если нас задержат в Майами, то снова этапируют в Нью-Йорк и разбирается, дотянется на долгие месяцы. Ты сможешь вообще забыть о своем расследовании». «Почему ты меня уговариваешь? Провести в таком самолете несколько часов — это выше моих сил. Ты же знаешь мои фобии», — мрачно возразил Дронго и, уже обращаясь к пилоту, спросил: «Сколько километров до Багамских островов, я имею в виду до аэропорта в Нассау?» «Всего 80 километров», — удивился пилот. «Долетим за 20 минут, может, 30». И Эдгар расхотался. Дронго тоже улыбнулся, а затем решительно проговорил: «Черт с вами, летим!» И первый влез в самолет. Следом за ним туда же влез и Эдгар Вейдеманис. Летчик быстро занял свое место, и самолет, разогнавшись, взлетел. 20 минут, — пытался успокоить себя Дронго. «Считаю до 600. «Посмотри лучше вниз, какая красота!» — предложил Вейдеманис. «Просто фантастика!» когда мы еще с тобой будем лететь из Майами в Нассау. Ты вообще был на Багамских островах? Был, но летел нормальным рейсовым самолетом. Дронг закрыл глаза и начал считать. Летчик немного ошибся. Вместе со взлетом и приземлением весь перелет занял 34 минуты. Их уже ждала машина, и почти сразу они поехали в другой аэропорт, откуда могли вылететь в Лондон. На этот раз Дронго не возражал. Большой Боинг 777 взлетел на Нассау, направляясь на восток. В этом большом самолете Дронго чувствовал себя гораздо лучше, даже согласился поесть и выпить два бокала красного вина. В Лондоне они приземлились, когда там была уже ночь. В этом городе их тоже встречали. Молчаливый водитель отвез друзей в отель Сан-Грегори, находящийся на восточной окраине города, и, ничего не сказав, уехал. В отеле уж были заказаны два номера на их собственные имена. Только попав в свой номер и встав под горячий душ, Дронг, наконец, понял, что ему удалось вырваться из Америки. Он вспомнил про Бевериджи и нахмурился. Ему было неприятно, что он подведет этого офицера, который так помог им в розыск Корлетта. Надев халат, Дронго прошел к соседнему номеру и постучался. За дверью никто не ответил. Только этого не хватало. Он почувствовал нарастающее волнение и раздражение и вернулся к себе, быстро набирая номер телефона комнаты Вейда Манниса. — Почему не открываешь? — спросил он, услышав голос Эдгара. — Я два раза стучал. — Извини, брился в ванной и не слышал твоего стука. — Кажется, все начинают сходить с ума, — признался Дронго. Это расследование вконец испортило мою нервную систему. Я сейчас зайду к тебе. Он снова прошел к соседнему номеру и постучал. Эдгар открыл дверь. — Быстро собирай вещи и уезжай отсюда как можно быстрее. Сразу начал Дронго. — Ты должен понимать, что твое появление здесь не было предусмотрено их планом. У меня есть официальный напарник, профессор Кевин Лоусон, который не только помогает и направляет мои действия, но и наблюдает, чтобы я держался в определенных рамках, отведенных мне членами клуба. После смерти двух банкиров тебе очень опасно здесь оставаться, поэтому немедленно уезжай. — Я тоже об этом подумал, — согласился Эдгар. — Куда мне переехать? — Вернуться в аэропорт Хитроу. — Понимаю, что ты устал, но иначе нельзя. Прямо сейчас ты возвращаешься в аэропорт и берешь билет на первый рейс в Москву, но чтобы ты прошел границу и зафиксировал свой отъезд, понимаешь? — Ты с ума сошел? Улететь в Москву и оставить тебя одного? — Конечно, нет. Ведь у нас любитель самолетов. Летишь в Москву и сразу же прямо в аэропорту берешь билет в Амстердам, Париж и Брюссель, в любой из этих городов. Прилетаешь обратно, садишься в поезд Евростар и снова возвращаешься в Лондон. Выбери любой отель в другом конце города и сообщи мне об этом. Знаешь, больше никогда не буду с тобой спорить насчет самолетов, — рассмеялся Вейдеманис. Я понял, это твоя своеобразная месть. Ты считаешь, я должен прокатиться до Москвы и обратно? Только почему так далеко? Я могу лететь в любой соседний город. Это вызовет подозрение. Тебе нужно обязательно взять билет в Москву, — возразил Дронго. Они в любом случае проверят, на самом деле ты улетел или нет. Ясно. Тогда прямо сейчас соберу вещи и вернусь в аэропорт. Почему ты мне не сказал об этом в Хитроу? За нами могли следить. А теперь, убедившись, что со мной все в порядке, ты решил улететь? Все вполне логично, иначе твое бегство из Хитроу выглядело бы не совсем естественно. Согласен, кивнул Эдгар. Я все так и сделаю прямо сейчас. Кстати, я успел просмотреть данные по твоему клубу. Можешь мне не поверить, но я нашел выступление председателя Верховного суда Италии Фердинанда Импозимато по поводу Бильдербергского клуба. Странно, что ты не говорил мне еще про этого юриста или просто не обратил внимания, занятый своим расследованием. Вот цитата, которую я выписал. За многочисленными террористическими актами и массовыми убийствами в Европе почти всегда стоит Бильдербергский клуб. В том числе они организовали похищение и убийство премьер-министра Италии Альдо Моро. Любопытная цитата, не находишь? Ты наверняка помнишь дело Моро, которого якобы убили красные террористы. Интересно, что он собирался пойти на соглашение с левыми партиями, в том числе и с коммунистами, а его убивают левые радикалы. Невозможность и абсолютную нелогичность такого убийства отмечали еще в те годы, когда произошло похищение убийства Моро. Да, я читал это высказывание, признался Дронго, только не совсем понимаю, как к нему относиться. Об их влиянии я знаю не понаслышке, Об их истинной власти тоже знаю немало. Наверное, они часто вмешивались не только в европейские, но и в мировые проблемы. Некоторые убийства политиков и потрясения в разных странах иногда выглядят абсолютно неочевидными. Но подобные размышления только помешают мне провести нормальное расследование. У меня осталось 5 человек, и боюсь даже подумать, как именно предложить им проверку, чтобы никого не подставить. Единственное, что я смогу сделать, это срочно отправить тебя отсюда, где ты легко можешь превратиться в очередную мишень. Не беспокойся. Я уеду прямо сейчас, — снова повторил Вейдеманис. Он уехал через 15 минут, и только тогда Дронго набрал номер телефона Лоусона. «Я нахожусь в Лондоне», — сообщил он. «Знаю», — ответил Лоусон. «Завтра утром я тоже буду в городе. Тогда и увидимся. Как поживает твой друг?» «Все нормально, но он же поехал в аэропорт. Я предложил ему срочно улететь в Москву. Это все-таки Лондон, а не Нью-Йорк. Здесь меня вряд ли достанут бандиты Прасси». «Ну, я бы не стал недооценивать тех, кто будет тебя искать», — предупредил Лоусон. «Но ты прав. Твоему другу не стоило долго задерживаться в Лондоне. Вы все сделали правильно». «Надеюсь, за время, пока я летел, никого больше не убили?» «Нет, пока никого. За исключением того обстоятельства, что арестовали всю банду Джакомелли, который напрямую подчинялся Прасси. Думаю, что теперь глава этого клана уже не сможет оставаться на свободе даже под самый крупный залог. Кстати, спасибо за помощь в обнаружении этого мерзавца Корлетта. Я уже все знаю. Ему предъявят обвинение в покушении на жизнь сотрудника полиции. Кстати, двое из задержанной пятерки уже согласились сотрудничать с прокуратурой и полицией. Это приятная новость. Надеюсь, что Прасси все-таки попадет в тюрьму. Оба магнума мы оставили водителю, который вез нас в аэропорт Нью-Джерси. Позволь поблагодарить тебя за эту блестящую эвакуацию. До встречи, — сказал Лоусон. Завтра я буду в Лондоне, мы тогда поговорим. Запиши номер телефона, это наш лондонский офис. При любой проблеме можешь обратиться к ним. И еще меня просили передать, чтобы тебе не следует расслабляться. Реальная опасность все еще существует. Не забывай об этом. Кто-то предложил известному киллеру разорваться с тобой, так что будь осторожен. Дронго положил телефон на столик. «Все начинается по-новому», — недовольно подумал он.